Алиса с некоторой тревогой глянула на кухарку, поняла ли та намек. Но кухарка сосредоточенно перемешивала суп и, казалось, ничего не слышала. И Алиса, осмелев, продолжала. «По-моему, за 24 или за 12. Я...» «Ох, не надоедай! Терпеть не могу цифр!» — сказала герцогиня и снова принялась укачивать ребенка, напевая что-то вроде колыбельной и с силой встряхивая его при каждой рифме. «Едва малютка твой чихнет, дай ему перцу, он уснет. Он все соображает, нарочно раздражает». А кухарка и малютка подхватили припев. «Уа-уа-уа!» Приступив ко второму куплету, герцогиня так яростно взялась подбрасывать младенца, а он в ответ так завопил, что Алиса едва расслышала слова. «И я, малюточку мою, едва чихнет, нещадно бью. Он перец обожает, так пусть не возражает». И снова последовал припев «Уа-уа-уа». «На, хочешь, понянчи!» И младенец полетел на руки к Алисе. «Мне пора идти и готовиться. Я нынче играю в крокет с королевой». И ее высочество торопливо выбежали из кухни. Кухарка метнула вслед сковородку, но промахнулась. Алиса с трудом удерживал младенца. Он был с виду какой-то странный. Руки-ноги торчали у него во все стороны. «Как у морской звезды», — подумала Алиса. Бедняжка пыхтел, как паровая машина, съеживался и снова выгибался, так что некоторое время Алиса еле с ним справлялась. Сообразив, наконец, как его надо укачивать, а для этого его пришлось чуть ли не узлом завязать и крепко держать за правое ухо и левую пятку, чтобы он не развязался, она вынесла его на свежий воздух. «Если я не возьму его с собой, — думала она, — то не сегодня-завтра они его убьют. Оставить его здесь — разве это не убийство?» Последние слова она негромко произнесла вслух, и малыш в ответ хрюкнул. А чихать он уже к тому времени перестал. «Не хрюкай, — сказала Алиса. — Тебе не подобает так выражаться». Младенец снова хрюкнул. Алиса тревожно поглядела на него, пытаясь понять, что происходит. Нос у него был, вне сомнения, слишком курнос и больше напоминал пятачок, чем нос. И глазки для младенца тоже были чересчур малы. И вообще вид у него был какой-то не такой. «Наверное, это он просто всхлипывает», — подумала Алиса и снова заглянула ему в глаза, есть там слезы или нет. Никаких слез не было. «Если ты собираешься превратиться в порося, дорогой мой, — серьезно сказала Алиса, — нам с тобой не по пути, имея в виду.